Глава 25. Ангелина. Сама не понимаю, как оказалась на улице. В голове все еще стоит противный голос юриста, убеждающего меня. «Но вы подумайте, а мы условия пропишем в контракте». «Лина!» — слышу позади себя голос Максима. «Лина, да подожди же ты!» Он догоняет меня уже на улице и хватает за руку чуть повыше локтя. «Стой, ангел!» Мужчина нежно, но настойчиво разворачивает меня к себе. «Ты куда сбежала? Почему расстроилась?» Его губы кривятся в едва заметной улыбке. «Так сильно не хочешь быть моей женой?» Мне почему-то одновременно хочется разреветься и зарядить ему пощечину. Но вместо этого я закусываю губы от досады. Я просто... Начинаю я, чувствуя необъяснимую обиду. «Макс хочет, чтобы я была фиктивной женой». То есть, по сути, он замуж меня не зовет, а так просто демонстрирует мое положение наемного рабочего. «С меня хватит!» — выпаливаю я с жаром. «Хочется уйти от него, уйти от них обоих, просто куда глаза глядят. Руку отпусти!» Но Максим и не думает отпускать меня. Наоборот, подходит ближе и берет меня за подбородок. Не хочу смотреть ему в глаза, потому что знаю, как он на меня действует. В этом мужчине скрыта какая-то сверхъестественная, необъяснимая сила. Обаяние, которое каждый раз толкает меня на необдуманные поступки. Как тогда, в доме Сосновского. Я никогда и подумать не смела, что решусь на подобную авантюру. Буду сообщницей в чем-то незаконном. Но стоило Максу улыбнуться и попросить, так я уже была готова стать напарницей Джеймса Бонда. Мужчина берет мое лицо в свои ладони и приближается. От него пахнет мятой. Дыхание щекочет мою кожу. «Не надо», — мысленно умоляю его я. «Ты расстроилась, потому что хотела бы стать моей настоящей женой, правда, детка?» От такого прямого вопроса у меня перехватывает дыхание. «Боже, да он просто... с ума сошел, если думает, что я просто возьму и признаюсь!» «Вовсе нет. Как могу, изображаю равнодушие. Это дается с трудом. Потому что от близости его чувственных губ голова идет кругом. Мне просто обидно, что ты видишь во мне продажную. Я не могу подобрать нужное существительное. Обида сдавливает сердце так, что мне хочется разреветься. И чтобы Макс прижал меня к себе покрепче и успокоил, сказав, что все это мне показалось. Но я понимаю, что такого не будет. Почему же на предложение Эда ты согласилась, а мое предложение для тебя оскорбительно? Глаза Макса сужаются. Все бы отдала за возможность узнать, что он думает сейчас. Но Максим, как всегда, сдержан в эмоциях. «Тогда у меня не было выбора», — пытаюсь оправдаться я. «Можно подумать, сейчас он у тебя есть». Мужчина усмехается, будто я сказала что-то смешное. «К сожалению, детка, я не могу тебя отпустить. Слишком многое на кону». Его пальцы гладят мои щеки. Я прикрываю глаза, пытаясь избавиться от наваждения, что вызывает во мне эти прикосновения. Максим Литвинов – олицетворение решительности и властности, и я из последних сил подавляю ошалелое желание тела поддаться его напору. «Деньги и власть, да? Это все, что тебя интересует?» «Нет». Мужчина обводит пальцем контур моих губ. «Ты меня тоже интересуешь». «Я тебе не верю», – с горечью отвечаю я. «А это и не нужно», шепчет мой личный дьявол, «потому что я тебя не отпущу в любом случае». Нервно выдыхаю. «Боже, я ослышалась? Или он и правда отказывается слышать слово «нет»?» «И что?» Глупо мотаю головой. «Я теперь у тебя, то есть у вас с Эдом в плену, или как?» «Ага», — обольстительно усмехается он. «И этот плен тебе очень понравится, ангел». У меня дыхание перехватывает от его самодовольства. «Да что он о себе возомнил?» «Пойдем, детка!» Макс молниеносно меняет тактику и отстраняется от меня. Мужчина тащит меня за собой в сторону машины. «Нам еще в клинику надо успеть, а то Эд будет очень нами недоволен».